все здесь, у мраморных портиков и розариев, при завораживающем звучании флейт среди зарослей мирры и в запахе серы, исходившем от терми, вновь обрело свой обычный образ, не оставив места для неземного. «Разве ты уже забыла о цели нашего путешествия, Мария из Бейрота? Я помню о ней лучше тебя и с нетерпением жду вестей от Натана и Сусаны, думая лишь о них. Только почему во время этого ожидания я не могу видеть то, что ново для меня? Все, что ты видишь здесь, принадлежит земному миру, — возразил я. От всего этого быстро устаешь, и я пожертвовал бы им ради того, чтобы хотя бы издали увидеть воскресшего Бога. Конечно, я тоже, — радостно воскликнула Мария. Но почему бы нам не отвлечься на время ожидания? Сейчас я похожа на бедную крестьянку, в первый раз оказавшуюся в городе и попавшую в лавку игрушек сирийского купца. Я не настолько глупа, чтобы подумать, будто все эти игрушки станут моими. Но почему я не могу на них посмотреть? Я никак не мог ее понять. Ее упорство мне надоедало. «Пусть будет так, как ты хочешь», — раздраженно заявил я, надеясь отделаться от нее. «Завтра я найму лодку, и мы отправимся в Макдал. Мне сказали, что хозяйка голубятин рассталась со своими спутниками и вернулась к себе домой. Мы побываем у нее». Этот план почему-то не понравился Марии из Бейрот. «Магдалина — весьма раздражительная женщина», — недовольно сказала она. «Я, конечно, вынуждена признать, что она была единственной, кто по-доброму обращался со мной и разговаривал как с человеком. Однако я опасаюсь ее». «Но почему?» — удивился я. «Разве не она поставила тебя на моем пути у старой стены и подсказала тебе слова, которые ты тогда говорила? Она может потребовать от меня то, что теперь, находясь под твоим покровительством, я не в состоянии сделать», — пояснила Мария. «У нее сила воли крепче, чем у меня, и я могу растеряться, если она начнет мне приказывать. Что же она, по-твоему, может тебе приказать? Теперь она одевается во все черное и может потребовать, чтобы я сняла эти красивые одежды, подаренные тобой, и оделась в рубище, или же может захотеть, чтобы я рассталась с тобой, поскольку ты меня уже доставил в Галилею, а этого я боюсь больше всего». «Чего же ты хочешь от меня?» — со злостью воскликнул я. «Я ничего не хочу», — тоже разозлившись, отвечала она и, сделав горделивое движение, добавила. «Что ты себе вообразил? Мне ничего не надо, кроме того, чтобы изо дня в день быть рядом с тобой. Совсем не так давно, когда ты лежал в огне горячки, и я смачивала твои губы, все было намного проще. Ты упрашивал меня, чтобы я приложила руку к твоему лбу. Ты хотел, чтобы моя рука всю ночь оставалась в твоей. Эти дни были самыми лучшими в моей жизни, и я мечтала, чтобы они продлились подольше. Однако мы, конечно, поступим так, как ты решил, а не так, как мне хочется». Я понял, что момент нашего расставания уже близок, и что чем дольше она будет оставаться со мной, тем больше будет пытаться привязать меня к себе. Я не мог привыкнуть к ее обществу, точно так же, как человек, который, не подумав, покупает себе раба или собаку, рискует оказаться в итоге полностью зависимым от раба или собаки. Поэтому завтра я нанял лодку с двумя гребцами, и по волнам Галилейского моря мы отправились в сторону Магдалы. Чтобы привыкнуть к местному диалекту, я вступил в разговор с гребцами. В ответах этих суровых людей слышалась какая-то злоба. Пока мы шли вдоль берега Тивериады, они чувствовали себя не совсем в своей тарелке, очевидно смущенные греческой красотой нового города, построенного князем Иродом Антипасом за огромное средство менее 20 лет тому назад. Чтобы поскорее выйти в открытое море, они подняли парус. Однако ветер был переменчив, и им пришлось опять сесть за весла. Мне вспомнилось, что где-то по этим водам ходил Иисус из Назарета. Однако под искрящимися лучами солнца, при виде серовато-синих гор на противоположном берегу, на вздымаемых свежим ветром волнах, Эта история казалась невероятной.